Гости задумались. Аналогию они поняли. Потом капитан спросил, какова средняя периодичность перезагрузки. Самое разное. Я встречал упоминания про несколько часов и несколько десятилетий, но чаще упоминались от нескольких дней до полугода. У вашего кластера 21 день. Тогда здесь должно быть перенаселение. Всех убивают мутанты, и откуда они берутся? А вот это вторая особенность этого мира. В воздухе улья летает много спор грибка, а может быть и вируса. Особенно много его в кислом тумане, который вдыхают все, кто попал в улей. Поэтому все живые в улье заражены, за небольшим исключением. Однако активен грибок только в организмах массой более 15 кг, и в рационе которых есть мясо, к примеру свиньи. Леха ненадолго замолчал. Один из бойцов, не дожидаясь продолжения, спросил, а что за активность? Активный грибок начинает выращивать на затылке носителя споровый мешок, в котором появляется темно-серый комок паутины. Предполагается, что это и есть грибница. Когда она созревает, то перехватывает управление телом носителя. Вот так появляются низшие мутанты, похожие на киношные зомби, которых иммунные называют медликами, потому что они могут только ходить, жрать и срать. Иммунные, спросил Смыков, а это кто? Это люди, чье тело не захватила грибница. Предполагается, что у них есть иммунитет к грибку. А какой процент иммунных? На разных кластерах разный, но не больше 10. Чаще бывает меньше 1. Точно определить сложно, потому что большинство иммунных погибает в зубах мутантов. Может быть, половина жителей этого города иммунные, но им просто не дали выжить. Но скорее всего не больше 1%. А как определить, иммунный человек или нет? Никак. Точнее, это я не умею. А в восточных стабах, наверное, есть иммунные ученые, которые могут сделать анализ крови. Может быть, есть какие-нибудь дары, помогающие определять это. А еще есть знахари, это такой дар, они скорее всего умеют. Может и я бы смог, но никогда не пробовал, и не знаю разницу между иммунным и обычным зараженным. Капитан дернулся при слове «стаб», но решил задать более актуальный вопрос. А есть ли способ приобрести иммунитет? На это Леха посмотрел в глаза Смыкову и ответил. Есть, но он настолько нереальный, что и говорить нет смысла. И все же, я хочу оценить сам. Леха на это только улыбнулся. Извольте, это лекарство называется белая жемчужина. Добыть ее можно из скрипбера. Это такие существа, которых очень трудно найти, а еще сложнее убить. Был случай, когда один скрипбер вышел на бронеколонну из танков и БТР, и не напрягаясь раскатал ее. Выжившие рассказали, что выглядел он как скалопендра размером как 2 вагона, и снаряды танков не могли пробить ее броню. Внушает, а если все же удастся убить скрипбера, то в нем можно найти споровый мешок, в котором должно быть несколько белых жемчужин. Представляете, сколько может стоить такая жемчужина? В воздухе повисла вязкая тишина. Большинство уже поняли свои перспективы. Что же нам делать? Не удержавшись, спросил один из бойцов. Капитан знал ответ на этот вопрос и резко ответил. Ничего, ждать и надеяться. Уже чуть мягче закончил он. Никто не знает, как происходит процесс перехвата управления. Быть может, зная, что предстоит, можно устроить поединок воли. Может, надо вовремя заметить, когда грибница начнет атаку, и ударить своей волей в ответ. На этом разговор увял. Бойцы сидели, погруженные в свои мысли, и Леха подошел к раненому. Почему-то он чувствовал этого бойца, даже когда ходил в магазин, то знал направление и расстояние до него. Положив ладонь на лоб, проверил температуру. Жар был, но это могла быть реакция на ускоренную регенерацию. Леха активировал второй дар и увидел, что энергия в голове почти не циркулирует, а на затылке был вихрь болотно-зеленой энергии, вокруг которого сформировался бледно-голубая скорлупа. Из интереса Леха направил внимание на свой затылок. Как-то раньше он не догадался посмотреть туда. У него тоже на затылке был вихрь в скорлупе, только размером гораздо меньше, и цвет бледно-коричневый, а у скорлупы свело зеленый. Похоже, что этот боец иммунный. Чтоб узнать точно, надо посмотреть на других бойцов. Но он этого делать не хотел потому, что пришлось бы рассказать им результаты осмотра. А при отрицательном это могло закончиться истерикой вооруженного человека. Леха посмотрел на Смыкова, а может и нет. Но все равно, рисковать не стоит, он этих людей не знает. Да и знание результатов ничего не изменит. Он умирает. Мозг уже почти отключился. сказал он, чтобы хоть как-то обозначить результаты осмотра. «Как ты это определил?» «Зацепиться смыков за странность. У меня есть дар улья, видеть энергетические каналы. Так получилось, что до сегодняшнего дня я мог наблюдать только свои. И вот сейчас посмотрел энергетику этого человека. Она совсем слабая и медленная. А нас сможешь посмотреть?» – спросил разговорчивый гость. «Могу, но не буду. У меня осталось мало энергии, слишком много потратил, убивая мутанта на крыше». Алексей решил, что лучше небольшой обман, чем потом долго придумывать, почему не скажет результаты. «А как ты его убил?» – спросил Смыков. «Это мой первый дар. Я могу выпускать концентрированный луч света из ладони. Леха, для демонстрации, прожег еще одну дырку в стенке печи. Лазер? Не совсем, но похоже. Я читал о лазере. Мой луч больше похож на лазер из фантастики. Я просто могу контролировать подачу энергии и мощность луча». Тут опять влез разговорчивый гость. «А что вы делали с телами мутантов? Я видел, что вы их резали». Леха, приподняв бровь, посмотрел на него, потом перевел взгляд на Смыкова. Тот вздохнул и представил парня. «Алексей, это ваш тезка Алексей Плотников. Он у нас самый молодой и часто забывает свое место», — усмехнулся Смыков. «Но так-то он нормальный пацан». На такую характеристику Ерин только улыбнулся. Вопрос-то он задал интересный и продолжил лекцию. «Как я говорил, у мутантов есть споровый мешок с паутиной. Кстати, Леха принес мешки с добычей. Вот это, та самая паутина». Он начал перебирать добычу, продолжая говорить. «Лучше начну с классификации мутантов. Их делят на пустышей, споровиков, горошников и жемчужников. Пустыши — это ползуны, медлики и прыгуны. Ползун — это ослабевший медляк, который не может стоять на ногах. Про медликов я уже упоминал. Дальше прыгуны. Когда медляк регулярно питается, то у него в первую очередь развиваются мышцы ног, и иногда, чтобы догнать добычу, он делает довольно длинные прыжки. Эту стадию иммунные называют прыгунами. Они в свою очередь мутируют в бегунов и потом в матерых бегунов, у которых в споровом мешке появляются вот такие виноградины. Леха показал споран. Их называют споран или спорос, может еще как-то. Поэтому бегуны относятся к категории споровиков. Еще упоминались спринтеры, но чем они отличаются от матерых бегунов, я не знаю. Следующая стадия – это жрун, но чаще его называют лотерейщик. Он младший из горошников. У него можно найти вот такую штуку. Леха показал горошину. Ее называют тоже по-разному. Горох, горошина, сахарок. Видите, он похож на шарик желтовато-сахара. Лотерейщики выглядят как двухметровые перекочанные амбалы. Их, пули от тма, убить сложно. На этой стадии зубы мутанта меняются на клыки. Леха закончил перебирать паутину, сложил все найденные спараны и горох в контейнеры и перешел к пакетам с янтарем. После жруна идет топотун. На этой стадии ноги мутанта начинают меняться, на пятках выступает кость, из-за которой они шумно топают. В дальнейшем ноги становятся похожими на лапы хищников. Следующий этап – это кусач. Он уже относится к жемчужникам. У него начинает появляться второй ряд клыков и небольшие костяные пластины на коже. Я не слышал, чтоб у них находили жемчуг, но, наверное, находили. После него идет рубер, или рапан. Это последняя стадия перед элитой. Рубер почти весь покрыт костяной броней, и весом доходит до полтонны. В них иногда находит черный жемчуг. Леха указал на контейнер, в который складывал жемчуг. В элите всегда можно найти жемчуг, но того, что на крыше, даже выстрел из РПГ не ранил, лишь слегка контузил. У него, кстати, было 6 штук, а вот в этом пакете янтарь из молодой элиты. Сейчас посчитаем, высыпав содержимое пакета на газету, Леха раскатал янтарь ровным слоем и собрал добычу. Потом аккуратно высыпал пустой янтарь в отдельный контейнер. Так, 2 черных жемчужины, 9 гороха и 53 спарана. Неплохо. А для чего нужно все это? Наконец Смыков задал вопрос, который ждал Леха. Смотрите, берем один спаран, кладем в стакан, наливаем коньяк или другой крепкий алкоголь на треть, ждем, пока растворится. Дальше. Берем пустую полулитровую бутылку, ставим в нее воронку, из нескольких слоев бинта делаем фильтр. Я делаю 6 слоев, если больше, то много неразбавленного раствора впитывается в фильтр. Теперь берем стакан с раствором спарана и аккуратно наливаем в бутылку. Осадок, который остается от спарана, ядовитый, так что осторожнее. А дальше по вкусу. Я разбавляю апельсиновым соком, можно водой, да хоть чем безалкогольным. Леха налил в бутылку сок и, подняв ее к глазам, посмотрел на слушателей. Это споровый раствор, нектар, живец, живун или живчик. Его пьют все иммунные, чтобы избежать спорового голодания, а потом и смерти. Ну как, Леха с усмешкой посмотрел на позеленевших бойцов и на капитана, которого, похоже, не впечатлил состав живчика, или он хорошо контролирует лицо. Тут он увидел, что взгляд одного из бойцов стал терять осмысленность, и он завалился на спину. Леха быстро подбежал к нему, приложил руку к затылку. Энергетические потоки в голове потеряли упорядоченность, а болотно-зеленый вихрь был размером с кулак, и продолжал расти, и никаких признаков скорлупы. Он обращается. Недолго осталось. Вы же сказали, что мало энергии. Опять влез Плотников. А сами посмотрели его. Энергии немного, все же ответил ему Алексей, но она есть. И мне было любопытно посмотреть, что происходит, когда человек обращается. В этот момент все услышали урчание свежего медлика. Тот сразу накинулся на ожидавшего чего-то подобного Леху и попытался вцепиться зубами в горло. Однако Алексей Ерин уже не был обычным человеком. Ежедневные пробежки с грузом в рюкзаке и руках, плюс регенерация, значительно усилили его. Поэтому он без труда отбросил руки мутанта, еще 5 минут назад бывшего товарищем его гостей, и схватил его за горло, не давая добраться до себя. Потом обвел взглядом бойцов. «Он был вашим товарищем, вы и решайте его судьбу». Двое стали отводить взгляд. Плотников, похоже, только сейчас начал понимать, что это не просто приключение. Смыков хмуро смотрел на Леху. Ему ведь уже не помощь. Нет, у Алексея не было желания начинать рассказ о великих знахарях. Не до того, да и эта легенда вряд ли им пригодится. Значит, только смерть. Пуля в висок, хорошо, но только не здесь. Не устраивать же расстрел в жилом помещении. Пойдем, если нет фонариков, вон возьмите. Леха указал на упаковку зажигалок с фонариком. Продолжая держать бывшего бойца за горло, он повел людей по подземному ходу в подвал первого дома от проходной. Выйдя туда и пройдя лабиринт кладовок, они пришли к границе кластера. На этом месте провели расстрел, после которого обратился еще один боец. Его тоже оставили в этом подвале. Возвращались подавленные, говорить не хотелось. Леха молча вскипятил воду и налил всем чай. Потом негромко сказал: «Парни, у зараженного, в области затылка, есть темный комок энергии. У меня он тоже есть, но гораздо меньше, и закрыт в скорлупу. Вам тоже надо своей волей построить такую скорлупу. Не сдавайтесь». Через полчаса обратился последний незнакомый Ерину боец. Смыков с Плотниковым сидели с напряжениями лицами, поэтому он просто связал мутанта, отнес в подвал и оставил возле решетки. Вернувшись, увидел, что раненый тоже умер. Леха отнес его на лестницу. Следующие полчаса ничего не менялось. Леха поочередно подходил и проверял прогресс их стараний. У капитана его вообще не было, а у Алексея, периодически, на несколько секунд появлялся каркас вокруг темного комка. Несмотря на прогресс, Плотников обратился раньше капитана. Это произошло через час после смерти раненого. Связав его и спустив к другому бывшему бойцу, Леха вернулся к Смыкову и стал ждать неизбежного. У капитана скорлупа не образуется, но почему-то темный ком растет медленнее, чем у других бойцов. В чем Смыков сильнее своих коллег, за счет чего он сдерживает рост кома, в голове крутится только одна версия – это сила воли. А что, если Леха сам сделает каркас для Смыкова? Надо попробовать, хуже-то уже не будет. Леха подошел к капитану, положил руки ему на голову так, чтобы темный комок оказался между ладоней, и своей волей стал давить на него. Сначала на поверхности комка появились быстро исчезающие вмятины, но Леха хотел другого. Вспомнив каркас у Плотникова, он представил такой же и здесь, и он появился. Ком стал напоминать футбольный мяч. Теперь Леха стал вливать энергию в каркас, его ребра от дополнительной энергии стали расширяться, и вскоре каркас стал граненой скорлупой. Теперь сжать скорлупу, чтобы ком стал меньше. Вроде все. Ерин устало сел на стул и посмотрел на капитана. У того исчезла бледность, и дышал он ровнее. Смыков позвал Леха, но тот не реагировал. «Капитан», встряхнув за плечо, громче позвал он. На это Смыков отреагировал, открыл глаза и, посмотрев на Леху, спросил: «Что, как самочувствие? Я заметил, что у тебя ушла бедность, да и дыхание стало ровным. Похоже, кризис прошел. Голова раскладывается, и сушняк. Глотни живчик, если поможет, значит, будем жить». Смыков без колебаний взял фляжку и сделал 2 глотка. По его посветлевшему лицу Леха понял: помогло. Про свою роль в обретении капитаном иммунитета он решил не говорить. Как говорится, что знают двое, то знает и свинья. А это значит, что если об этом узнают другие иммунные, то спокойной жизни Алексею не видать. Слишком у многих есть те, кого они хотели бы спасти. Полегчало, в ответ на этот вопрос Смыков лишь довольно улыбнулся. Тогда пошли, надо еще двоих упокоить и тело раненого унести. Капитан заметил, что он остался один из всей группы выживших. Улыбка увяла, и он с хмурым лицом ответил: «Пошли, не стоит оставлять незавершенные дела», и пошел вперед. На лестнице поднял тело раненого, закинул его на плечо и, чуть пошатываясь, пошел по знакомой дороге. Лехе досталось нести медликов. Возвращались неторопливо. Леха не спешил и не пытался разговаривать. Он понимал, что Смыков сегодня потерял многих знакомых. Это надо было переварить. Когда были под проходной, капитан резко остановился и выдохнул: «Лиза». Потом, посмотрев на Леху, спросил: «До дома с книжным магазином добраться можно? Это через улицу от проходной?» Смыков кивнул: «Можно, но сначала возьмем тебе оружие». Дальнейший путь проделали бегом. В котельной Леха забраковал лакомство капитана и отдал ему ВСК-94, себе взял бизона с глушителем, оставший привычным РШ-12 повесил за спину. Прихватив связку ключей, которую Леха взял в старой версии кластера, снова побежали. По дороге к книжному магазину Леха выяснил, что нужен им третий подъезд, третий этаж. По подвалу дошли до нужной лестницы, сомнения, что ключ не подойдет, не оправдались. Дальше шли медленно, проверяя все открытые квартиры. Чтобы не получилась кровавая бойня, встреченным медликом, с молчаливого одобрения капитана, Леха просто сворачивал шеи. Кроме того, что не было лишней крови, это было тише, чем стрелять, ведь даже револьвер Лехи щелкал бойком, а про механизм автоматов и говорить не стоит, да и пули, пролетавшие мимо цели, довольно громко бьют в стену. Дверь квартиры Смыкова была закрыта, но внутри никого не оказалось. Лиза покинула квартиру, и Александр считал, что уйти она могла только к нему, и не дойти. Из капитана как будто выдернули стержень. Умом он понимал, что в этих условиях ничем ей помочь не смог бы, но в сердце была боль от того, что не спас свою женщину. С потухшим взглядом он прошелся по квартире, собирая одежду, фотографии и памятные вещи. В котельной Леха налил коньяк в стакан и протянул Смыкову. Тот залпом, не поморщившись, осушил его, а потом были разговоры и пьянка. Капитан вырубился через пару часов, а Леха, уложив его спать, пошел добывать себе другой матрас. Раньше, от количества выпитого, он бы вырубился рядом со Смыковым, а может даже раньше. А теперь только легкое опьянение. Он хотел найти хороший пружинный матрас, а такой через люк не протащить. Значит, выход из подземного хода к жилью должен быть достаточно удобен для переноски матраса. Таких два. Первый – это сауна, но там надо выходить на открытое пространство, а второй – дом с книжным магазином. Выйдя в нужный подвал, Леха пошел в уже очищенный от мутантов третий подъезд. В этот раз проверял все квартиры. Открывал, срезая чудо-ножом язычники замка. В одной встретил бабку-медлика. Подходящие матрасы нашлись на третьем и четвертом этажах, но больше всего его заинтересовала квартира на втором. Судя по всему, в ней недавно сделали ремонт, причем капитальный, и вся обстановка была новой. Леха предполагал, что можно мебель из этой квартиры использовать для обстановки своей берлоги. Но в данный момент его заинтересовала кровать. Это был матрас 2 на 1,5 метра, с металлическим каркасом на ножках. Из-за того, что у этой кровати не было твердых выступающих частей, за исключением небольшого изголовья, казалось, что это матрас на ножках. Эта находка так понравилась Алексею, что он решил непременно забрать ее себе. Поставив находку на бок, открутил ножки и изголовье. Приподняв ее, понял, что сможет в одиночку донести до своей комнаты, возможно даже без перекуров. Раньше бы точно запарился. Леха улыбнулся своим мыслям. Ему доставляло удовольствие чувствовать себя таким сильным. Он натянул на матрас простынь и закрепил ее скотчем. Пачкать кровать пылью подземелья не хотелось. Вскоре кровать стояла на задуманном месте, а Леха рассматривал обстановку. Неплохо бы покрасить стены в белый цвет. Он видел пару ведер водоэмульсионной краски в магазине, правда в прошлой версии, но может и в этой найдется. А сегодня переночует и так, а сейчас уже поздно, надо поужинать и спать. Глава 11. День 22 и 23. Утром Леха не сразу понял, где находится. С минуту полежав, вспомнил вчерашние события. бой с элитой, обратившихся бойцов и спасенного капитана. Надо бы позвать Смыкова на пробежку. Сладко потянувшись, встал, надел штаны и ботинки, остальные вещи взял в руки. До котельной дойдет и так, а там переодеться в одежду для пробежки. Смыков стоял возле стола и покачивался с пятки на носок. «Доброе утро, Александр!» – бодро соответствовал он. «Как спалось?» В ответ капитан резко развернулся, показав бледно-серое, ничего не выражающее лицо, и с урчанием пошел на Леху. Понять, что это уже не Смыков, было несложно. Осталось разобраться в причинах обращения. Скрутив бывшего капитана, Леха посмотрел на скорлупу, точнее на обрывки каркаса, оставшиеся от нее. Темное образование занимало всю голову. Похоже, что пока Леха спал, энергия в скорлупе иссякла, и темный ком смог разорвать скорлупу. Причем, это произошло не так давно, то есть энергии хватило примерно до 6 утра, это 14 часов. За это время запас энергии у Лехи восстанавливается, а у Смыкова нет. А скорлупа разрушилась от того, что либо энергия капитана не подошла для нее, потому что она была создана из энергии Алексея, либо этой энергии просто не было. Леха не видел у Смыкова источник, ни раньше, ни сейчас. Отсюда напрашивается интересный вывод. Источник является тем самым иммунитетом. Если предположить, что у иммунных есть энергия для того, чтобы заблокировать рост темного комка, а у большинства людей нет, то это звучит логично. За размышлениями как-то даже забыл, что исследует человека, которого уже начинал считать напарником, а теперь он опять один. От этой мысли настроение стало мрачным. Смыков ему понравился своей волей. Чувствовалось, что он был порядочным человеком и вызывал уважение. Настоящий военный, в лучшем смысле. Жаль терять таких людей, поэтому Леха решил больше не пытаться спасти его и других людей. Не хотелось потом смотреть, как они обращаются в подобие зомби. Упокоив бывшего капитана в том же подвале, Леха вернулся в котельную. Настроения заниматься физкультурой не было, поэтому, позавтракав, решил заняться покраской стен. А может усложнить задачу? Кроме покраски стен и потолка, можно застелить пол ламинатом, только для этого надо выровнять пол. На неровный камень его не положишь, заодно сделать теплый пол. Главная проблема этой затеи в материалах. Сам ламинат можно взять в квартирах, а вот жидкий пол там вряд ли найдешь. Где можно достать нужные материалы? Очевидно, в магазине стройматериалов. Один такой Леха видел в торговом центре, точнее вывеску известной сети. Но идти туда – самоубийство. Еще можно поискать на стройках. Новостройки есть в кластере базы, но туда тоже идти опасно. А если учесть то, что он вчера перезагрузился, то это ничем не лучше похода в торговый центр. Вообще на свежий кластер лучше не лезть. Остается кластер высоток. Где там подходящие магазины, неизвестно. Надо посмотреть на карте. Листая не новый атлас, Леха вспомнил, что на планшете было приложение с картами, и скорее всего оно регулярно обновлялось, и данные, в отличие от атласа, актуальные. Ближайший подходящий магазин нашелся в двух кварталах. Судя по информации, это был магазин с небольшим ассортиментом. Проблема была в том, что добираться до него надо по открытой местности. Хотя, надо попробовать пройти по тоннелю с трубами, может попадется развилка, и по ней можно подойти ближе. А уж если будет вход в подвал, то это вообще праздник. Второй магазин выглядел перспективнее, но он был дальше. Плюс был в том, что он располагался в жилом доме, у которого, скорее всего, есть подвал. Подробнее надо смотреть на месте. Не откладывая, пошел до первого магазина. Продвигаясь вдоль труб, дошел до отвода. Он был похож на тот, что шел в дом, только тянулся дальше. Пройдя две лестницы, Леха решил проверить обстановку на поверхности. Приподняв люк, оглянулся. На улице было пусто, до магазина осталось 200 метров. Пройдя нужное расстояние, опять полез проверять. На этот раз оставалось пройти еще 15 метров. Хоть Леха и сомневался, что там будет подходящий выход, но захотел проверить. Следующий люк был через 50 метров, его даже проверять не стал. Вернувшись к предыдущему выходу, Леха решил смотреться повнимательнее. Уже начав приподнимать люк, почувствовал какое-то беспокойство. Это было похоже на то чувство, которое было у него перед выходом на крышу, где он встретился с элитой, только чуть более острое. Резко присев, он увидел, как люк отлетел в сторону, и вместо него появилась морда мутанта. Судя по зубам и отсутствию брони, это был лотерейщик или молодой топотун. Мутант вытянул когтистую руку, попытался схватить Леху, из-за чего тому пришлось, быстро перебирая конечностями, спустился ниже. Лотерейщик полез следом, несмотря на то, что люк для его габаритов был явно маловат. Как назло, поднимаясь наверх, Леха убрал пистолет, но для такой встречи у него были дары. Сосредоточившись, Леха создал диск на пути мутанта, тот получился горизонтальным, а повернуть вертикально не было времени. Диск задержал лотерейщика на пару секунд, которых хватило Лехе, чтобы добраться до низа и приготовиться использовать другой дар. Луч с легкостью прожег лоб твари и вскипятил ему мозги, поставив точку в жизни очередного зараженного. Леха отскочил от падающего тела, а потом, забрав содержимое спорового мешка, ушел с опасного места. Этот бой дал Алексею новую пищу для размышлений. Первое, он расслабился, побеждая элиту, чуть не стал едой для гораздо менее опасного мутанта. Надо быть внимательнее и не нарушать придуманных для себя правил. Второе, скорость его самого мощного оружия маловато, надо потренироваться. И третье, надо научиться создавать более толстые диски сразу, не занимаясь складыванием. Это может серьезно помочь задержать противника. А пока надо вернуться к основному тоннелю и идти ко второму магазину. Больше всего в перемещении по этому тоннелю Леху раздражали стойки, но сделать с этим ничего нельзя. Приходилось терпеть. Вскоре он вышел в помещение, которое, похоже, было распределительным узлом. Сюда слева заходили толстые трубы, причем их тоннель был метра на два выше того, вдоль которого шел Леха, а потом, после кучи вентилей и тройников расходились по трем направлениям. Несмотря на паутину труб, проход в тоннеле был достаточно свободным. Надо было определиться со своим местоположением, а для этого надо было подняться наверх. После предыдущего подъема было боязно, но искать нужный подвал методом тыка было лень. Люк находился на дороге, и над ним стояла машина. Уже смелее Леха тихонько сдвинул крышку в сторону и огляделся. Неподалеку бродили мутанты. Нужный магазин был не так уж далеко. Надо пройти еще один дом, и можно искать отвод труб в сторону дома. Через 10 минут он уже стоял возле двери, похожей на ту, что в первой высотке, и прислушивался. Как и ожидал, ничего подозрительного не услышал. Дверь открыл, срезав язычок замка, и, прикинув, где ближайшая к магазину лестница, пошел к своей цели. Выход из подвала был заперт, но это уже не было проблемой. Срезав замок, приоткрыл дверь. На глаза сразу попался открытый кузов грузовика, стоящего за забором, ограждающим разгрузочную зону магазина. Сам забор был проволочным, поэтому Леха решил не отходить далеко от подвала и просто срезал несколько прутьев, сделав дыру в заборе, пролез на разгрузочную зону. Из любопытства заглянул в кузов грузовика. Там лежали полипропиленовые трубы и коробки, наверное, с фитингами. Служебная дверь оказалась не заперта, и Леха, пройдя через магазин, проверил главный вход, запер его и пошел искать нужные материалы. Кроме жидкого пола надо было взять ведра, в которых его замешивать, дрель с мешалкой и удлинитель. Насчет ведер пришлось передумать. Когда посмотрел на одно, то вспомнил про узкий проход вдоль труб и понял, что не пронесет, те, что поменьше пройдут, но с ними будет много возни. Благо, есть ведра в магазине. Проходя мимо отдела сантехники, увидел сололифты и, вспомнив про трубы в кузове грузовика, задумался. А ведь можно устроить канализацию с водопроводом в своем убежище. И не так уж это и сложно. Только материалов для этого надо перетаскать больше. И, чтоб не маячить на улице, надо сделать безопасный проход из магазина в подвал. А для этого достаточно прорезать проход в стене у служебного выхода. И опять началась игра в хомяка. Весь день Леха носил стройматериалы. Конечно, можно было брать их по необходимости, но эта мысль пришла ему в голову только перед ужином. Плюнув от досады на себя, он, поужинав, и лег спать. Уже засыпая, Леха подумал, что эта трудотерапия помогла ему прочистить мозги, и переживания по поводу смерти знакомых людей уже не так давили на него. Утром у Алексея было странное ощущение. Ему хотелось на пробежку, причем именно в направлении сауны, и еще какое-то ожидание интересного. В отличие от предчувствия беды, у этого не было негативного окраса. Впрочем, как и позитивного. Может, это от того, что вчера не выходил на пробежку, а тело уже привыкли к ней. Но сегодня Леха ничего отменять не собирался. Переодеваясь в одежду для пробежки, он вспомнил, как вчера радовался, что теперь он не один, что есть тот, с которым, элементарно, можно поговорить. А потом наступил облом. Все стало как раньше, даже хуже. Теперь нет иллюзий, что можно легко найти напарника, всего лишь надо подождать перезагрузки. И есть понимание, что спасенного, с большой вероятностью, придется упокоить. С этими грустными мыслями, Леха побежал до конца коридора. Так и не увидев ничего интересного по дороге, он решил заглянуть в сауну. Внутри тоже отличий не нашлось, зато появилось желание пробежаться в обратную сторону. В этот раз бежал медленнее, стараясь издавать как можно меньше шума, и внимательно прислушиваясь к малейших подозрительным звукам, надеясь таким образом уловить то, о чем предупреждала появившаяся чуйка. И это дало результат. В 100 метрах от выхода в погреб старого дома, Леха почувствовал направление, как с раненым бойцом. Подойдя к лестнице, услышал приглушенный плач, или, скорее, тихое подвывание. Это надо было проверить. Поднявшись наверх, он тихо отодвинул люк, но, видимо, не совсем тихо, потому что плач резко прекратился. Тогда Леха решил сам подать голос. «Эй!» — громким шепотом позвал он. «Есть кто живой? Кто здесь?» Хриплым шепотом ответили ему. «Меня Алексей зовут. Не пугайтесь, я сейчас включу свет». С этими словами он включил свет на лбу и осмотрелся. В углу, возле картофельной кучи, на ворохе мешков сидела женщина. В остальном ничего необычного не было, лишь в воздухе витал характерный запах туалета. Логично, она же живой человек, а выходить на улицу опасно. «Как вас зовут?» – решил наладить диалог Леха. «Виктория», – ответила женщина. «А как вы сюда попали?» «Виктория, вы тут долго собираетесь сидеть?» Проигнорировав ее вопрос, сказал Леха. «Или может пойдем в более удобное для разговоров место?» «А где это место?» «Наверху полно зомби и всяких монстров. Пойдемте уже, там все сами увидите. Вон напротив вас стоит длинный ящик, ставьте его вот здесь». Увидев, что женщина безуспешно пытается встать, Леха вспомнил про споровое голодание свежаков. «А это неутолимая жажда, головная боль и слабость. Непонятно, как она дотянула столько времени. С перезагрузки прошло 2 дня. Для начала выпейте вот это». Спустившись к ней, Леха протянул фляжку с живчиком. 2 глотка, можно 3. «Это что за гадость?» — сплюнула женщина, хотя по лицу было видно, что ей стало легче. «Это такое лекарство, живчик называется. Без него в этом мире не выжить». Он поставил ящик к стене погреба и забрался к люку. «Ведите себя потише. У монстров хороший слух. Давайте руку». Подтащив оказавшуюся довольно тяжелой Викторию к люку, Леха помог ей спуститься в него. Наконец они оказались в подземном коридоре, и Леха смог рассмотреть женщину получше. Невысокая, чуть выше плеча Лехи, симпатичное лицо с правильными чертами, правда, в данный момент бледными и усталыми, бесформенная старая одежда, в такой обычно работают по хозяйству. Под одеждой угадывалось тело с крупными формами и лишним весом, на вид ей лет 50. «Подождите чуть-чуть», — попросил Ирин, — «я сбегаю, люк закрою и звукоизоляцию сделаю». С этими словами полез обратно наверх. В спальне на полу лежало тело пожилой женщины с разбитой головой. Судя по вазе из толстого стекла с пятнами крови, лежащей возле тела, понять, что тут произошло, нетрудно. Похоже, старушка обернулась и накинулась на Викторию, а та отбилась попавшей под руку вазой, а потом спряталась в погребе. «Пройдись по дому», — забрал еду, которая долго не хранится. Как и в прошлый раз, закрывая люк, натянул на него матрас. Вернувшись к Виктории, он позвал ее за собой. «Все, можем идти. Вы есть хотите?» — поинтересовался он. «Хочу», — ответила она. «Алексей, вы знаете, что случилось? Это была какая-то химическая бомба?» «Да, тут, Виктория, все намного сложнее. Вы же слышали про параллельные миры?» «Слышала. Сейчас мало кто не слышал. Ну так вот, мы с вами сейчас в другом мире». И Леха снова начал лекцию для новичков, говорил он, пока они шли до котельной, пока готовили завтрак и пока насыщались. «Что же теперь делать? Жить дальше. Как ни крути, этот грибок дает неплохие перспективы для развития. А для начала надо обжиться и развивать дары». Посмотрев на женщину, Алексей прикинул, что небольшую прогулку за одеждой она выдержит. Смогла же сутки без живчика пережить. «Сейчас мы сходим в дом неподалеку и подберем для вас одежду. Хозяевам она все равно уже не нужна». Перед выходом Леха проинструктировал Викторию о правилах поведения и, хоть и сомневался, что она справится, но выдал ей ВСК-94 со словами: «Это опасный мир, и в нем надо всегда быть готовым к отражению агрессии. Только в меня не стрельните». Сам поход за вещами обошелся без происшествий. Виктория набрала вещей на первое время, Алёха взял присмотренный раньше матрас, после этого сводил ее в дом с душем, где Виктория смогла смыть с себя грязь и запахи от обитания в погребе, но бодрости от холодной воды ей хватило ненадолго. Присев на лежанку с кружкой горячего чая, она стала откровенно залипать. «Так, похоже, вам надо поспать, а я пойду, поработаю. Если что, найти меня можно внизу или в проходе в сторону высотки, который я показывал. Вон на столе зажигалки с фонариком». Пожелав спокойного сна Виктории, Леха спустился в мастерскую. Когда он лазил по лестнице, в голове проскочила интересная мысль, а сейчас она оформилась окончательно. Из мастерской наверх выходит дымоход, который расположен недалеко от канализационного коллектора. И если прокопать небольшую нору, то можно значительно сократить протяженность водопровода. Для этого надо определить расстояние до места начала раскопок. Взяв рулетку на 50 метров, которую взял в магазине стройматериалов, Леха пошел к колодцу с лестницей. Этот переход между коридором и старой канализацией был ближайшей удобной точкой отсчета. Получив длину в 43 метра, отмерял это же расстояние в коллекторе. Как ни странно, начало будущей норы совпадало с нишей колодцем. Но тем лучше, меньше будет копать. Создав 10-слойный диск, Леха вылепил из него лезвие, загнутое дугой, чтобы куски породы срезались одним движением, и начал копать. До дымохода добрался через 2 часа, мог бы и быстрее, но приходилось укреплять свод, чтоб не обрушился. Нора получилась длиной 3 метра, видимо, коридоры не совсем параллельны. Снизу была слышна тихая работа генератора, а сверху было видно, что одна стена дымохода завалилась. Леха решил подняться и укрепить обломки, чтоб они не посыпались в самый неподходящий момент. Закончив укрепление, осмотрелся. Может, надо еще что-то усилить. Ничего опасного не увидел, зато заметил, что кирпичи на одной из стен отличаются от других. Очень похожи на заложенный проем. Интересно, теперь Леха вряд ли успокоится, если не проверит, что за этой заплаткой. Для начала он, сделав отверстие, убедился, что за заплаткой нет света, а значит и сообщения с поверхностью. Потом выдавил ногами кирпичи и оказался в небольшом благоустроенном подвале. Обстановка ассоциировалась с 19 веком. Здесь был диван, 2 кресла, стол и большой сервант. Вся мебель покрыта толстым слоем пыли, но на проверку оказалась довольно крепкой. Интересное место. Если здесь прибраться, то может получиться хорошее место отдыха. Подойдя к серванту, посмотрел, что в нем интересного. В стеклянной секции стояла разная посуда, имеющая художественную ценность, а в нижнем шкафу стояли бутылки. Целый бар бутылок, любопытная находка, и даты внушают. Положил парочку в рюкзак. Возвращаясь к дымоходу, увидел, что, оказывается, он зашел сюда через камин. Леха улыбнулся, вспомнив книги про Гарри Поттера, где волшебники для перемещения использовали камины. А сейчас надо сходить до строительного магазина за мешками. Надо убрать мусор с прохода. Сразу о них не подумал, но предполагал, что еще не раз придется возвращаться туда. Собранный в мешки мусор сложил вдоль стены в широкой части коридора, за пределами стаба. Потом вернулся в котельную и занялся готовкой обеда. Виктория проснулась, когда обед был почти готов. «Привет, вы проснулись вовремя. Я как раз заканчиваю». «Привет», — ответила Виктория, — «с такими ароматами, грех не проснуться». Леха улыбнулся на незатейливый комплимент. Нельзя сказать, что он был отличным поваром, но готовить умел, хоть и не любил. В его холостяцкой жизни женщины появлялись ненадолго, и из-за постоянных командировок бросали его. Но кушать хотелось не только пельмени и доширак, вот и пришлось научиться готовить. А в этот раз он сварил простую кашу с тушенкой, хотя надо признать, что запах был аппетитным. Плотно пообедав, Леха предложил Виктории прочитать книги серии «Стикс», а сам пошел работать. Обдумав последовательность работ, Леха опять пошел в строительный магазин. Теперь ему нужны были шланги для того, чтоб не бегать с ведрами. Наладив водоснабжение, вынес всю мебель из комнаты кухни и занялся полом. Леха однажды, на очередной шабашке, помогал выравнивать пол, поэтому знал, что для начала надо сделать герметизацию. Но в данной ситуации можно было пропустить этот этап. Только положил доску у порога, чтобы жидкий пол не растянулся за пределы комнаты, и герметиком замазал щели. На комнату ушло 12 ведер смеси, на кухню чуть меньше. Сначала Леха рассчитывал на меньший расход, но, когда смесь начала стекаться в один угол, пришлось пересмотреть ожидания. Хорошо, что уклон оказался в сторону дальнего угла. Теперь, по инструкции надо подождать 12 часов, и можно заняться теплым полом и ламинатом. Следующей работой была прокладка трубы. До ужина проложил линию от квадратного помещения в канализационном коллекторе до двери кухни. Из-за сводчатых потолков пришлось делать штробу в полу, а потом еще заделывать ее. Поднявшись в котельную, Леха увидел, что Виктория уже готовит ужин, судя по всему, какой-то суп. Он, конечно, мог бы и сам приготовить, но такая забота была приятна. А еще радовало то, что она сама взяла на себя эту обязанность, без намеков Алексея. За ужином Леха предложил Виктории перейти на «ты». «Виктория, поймите меня правильно, мне несложно выкать, и я ни на что не намекаю. Но раз уж мы будем вести совместное хозяйство, то проще будет перейти на «ты». После ужина Виктория рассказала о себе. В кратком изложении получалось, что родилась в 72-м и выросла в деревне, в 5 километрах от этого городка. После школы поступила в педучилище в районном центре. Пока училась, развалился союз, и она не могла найти работу в городе. Пришлось возвращаться в деревню и там устраиваться работать в школу. В 23 года вышла замуж, через год родила мальчика. Муж пил не просыхая, поэтому, проводив сына в армию, переехала жить к маме, которая умерла через 2 года. Раз в месяц ездила в этот городок, навещала тетю, мамину младшую сестру. В этот приезд в 9 утра пропало электричество, а потом разболелась голова, и она, выпив таблетки, прилегла вздремнуть. А проснулась от того, что тетя навалилась на любимую племянницу и со страшным урчанием пыталась прокусить плечо, но зубы у нее вставные, и одевала она их только для еды. В общем, ничего не получилось. Виктория, не раз видевшая фильмы про зомби, подумала, что с тетей случилась такая же беда, и несколько раз ударила ту попавшей под руку вазой. Потом выскочила во двор, а туда в этот момент забрался монстр, и, стуча пятками на каждом шагу, бросился к дворняжке на цепи, убил ее, и, не обращая внимания на женщину, начал есть. Виктория, поскуливая от ужаса, бросилась обратно в дом, и там из окна увидела, как во двор забрался еще один монстр, с костяными щитками по всему телу, и, убив первого, стал доедать собаку. Увидев такое, женщина схватила старую куртку и спряталась в погребе. Там и просидела до прихода Алексея. В ответ Леха немного рассказал о себе, что тоже родился в деревне в 88-м, что выучился на электрика, а работал холодильщиком, что женой и детьми не обзавелся, а одиночество разбавляет компьютером и книгами. Рассказал, как попал в этот город и как выжил. Оказалось, что Вика не видела и не слышала про книги серии «Стикс», хотя тоже любит почитать. Еще Леха узнал, что в день перезагрузки у Виктории было 1 июля. Вот почему минивэн не уехал, и в магазине все так же, как в день попадания Лехи. Виктория еще хотела спросить про сюжет книг, но было уже поздно, и Леха, пообещав поговорить завтра, ушел спать в свою берлогу, оставив постель в котельной для женщины. Глава 12. День 24 и 25. Утром, когда Леха одевался для пробежки, Виктория решила тоже присоединиться, но выдохлась, не пробежав и половины пути до сауны. Леха предложил ей подождать с большими нагрузками. «Виктория, тебе пока не надо сильно не напрягать организм. Подожди, пока регенерация не исправит возрастной износ. Или хотя бы пока не откроется дар. А пока бегай до тех пор, пока не почувствуешь усталость». С этими словами Леха отправил ее в душ, а потом готовить завтрак. А сам продолжил пробежку. После завтрака он сходил в спшный магазин, забрал ведра с воднодисперсионной краской. В этой версии мира они оказались не в коридоре, где были до перезагрузки, а в торговом зале. Спустившись в берлогу, он проверил пол и, убедившись, что он высох, начал красить стены и свод. Когда уже заканчивал с кухней, пришла Виктория и позвала на обед. Леха попросил подождать 10 минут и, закончив работу, пошел наверх. После обеда установил сололифт и вывел из нее напорную трубу. Когда читал инструкцию, выяснилось, что ему надо установить не один, а 4 сололифта, а для надежности 5, каскадом. Пришлось придумывать схему прокладки труб и опять сходить в строительный магазин. До ужина справился и с этой частью работы. А когда пили чай, Леха рассказал Виктории о своих планах по благоустройству берлоги. «Алексей, оставить душ – это принципиально, или можно поставить ванну? Вообще-то я даже не рассматривал этот вариант», – подумав, ответил Леха. «А так, можно хоть джакузи поставить, только надо умудриться пронести его сюда». «Не-е, джакузи – это уже перебор. Достаточно и хорошей акриловой ванны. Значит, завтра идем искать ванну, заодно и остальную сантехнику. Поиски начали с дома Смыкова, и устроившую их обоих сантехнику, нашли в той квартире, в которой Леха нашел так понравившуюся ему кровать. Но найти ванну — это полдела, сложнее оказалось пронести ее в подземный коридор. Сама ванна была не тяжелой, но из-за ее габаритов пришлось ломать косяки двери в подземный ход. Срезав верхнюю часть косяка своим чудо-ножом, Леха привычно отпустил его, оставив висеть в воздухе чуть в стороне, чтоб не занимал руку, пока он сломал косяк. А Виктория, увидев такое диво, не придумала ничего лучше, чем пощупать его, закономерно порезав палец об кромку молекулярной толщины, причем довольно глубоко. Хорошо хоть орать не стала, только громко шипела от боли. «Ну ты даешь, Виктория», — сказал Леха, заматывая бинтом пострадавшую конечность. «Вроде взрослый человек, а тянешь руку к непонятному, как маленькая. Могла бы и спросить, что это такое. Так я думала, что он висит в воздухе, как в невесомости, и хотела толкнуть его, чтоб он повернулся. Кто ж знал, что он настолько острый? Он очень острый. Смотри». Леха подобрал обломок кирпича и провел им по кромке, об которую порезалась Вика. «Видишь, он показал на зеркальный срез. Точно сказать не могу, но предполагаю, что толщина этого ножа не более нескольких десятков молекул. Режет все, кроме меня. До этого случая я думал, что он вообще живую органику не берет. Хм, а ведь я им мутантов убивал. Мог бы и раньше подумать, и избежать такой ситуации». Закончив с перевязкой, доломал косяки. Через расширенный проем ванна пролезла, а дальше было проще. С раковиной и унитазом проблем вообще не было. Когда Леха принес раковину, Виктория поинтересовалась: «А почему ты решил делать совмещенный санузел?» Леха, немного подумав, ответил: «Понимаешь, это, наверное, инерция мышления. Я ведь, когда обдумывал планировку помещений, жил один, и даже про ванну не задумывался. А сейчас надо пересмотреть всю планировку, и про комнату для тебя тоже не подумал. Так что предлагай свои варианты, обсудим». В итоге обсуждения они решили делать раздельный санузел и пересмотрели расстановку мебели на кухне. После такого продуктивного разговора Леха, не откладывая, начал заливать пол в третьей комнате. Технология была уже отработана, поэтому закончил быстро. Теперь на очереди были стены санузла. Сперва Леха хотел их сделать из гипсокартона, но, с учетом ванны, решил, что вариант стены из влагостойких гипсоблоков гораздо лучше, да и во многом проще. Его и принести легче, и металлоконструкции строить не надо. Для начала сбегал в многострадальную квартиру, снял там двери с косяками. Леха планировал еще и кухонную мебель отсюда забрать. Согласно новой планировке, после укладки стен пришлось переставлять сололифт. Также Леха предусмотрел место под водонагреватель. Теперь надо было оштукатурить новые стены, но он никогда этим не занимался и опасался испортить работу. Когда Леха признался в этом Виктории, то она стала объяснять, как это делается, а потом предложила самой все сделать, и даже выложить плитку. Оказалось, что учителя тоже шабашит, особенно в 90-е. На что Леха, уточнив, не помешает ли ей порезанный палец, с радостью согласился, занявшись более понятной для него укладкой теплого пола. К вечеру Виктория закончила со штукатуркой и даже выложила плитку поверх теплого пола в ванной и туалете. После ужина Леха предложил Вике перевязать палец, но когда снял старый бинт, оказалось, что рана уже зажила, даже шрама не осталось, а у него более легкая ранка, которую он получил, когда выбирал кирпичи для лестницы, зажила на следующий день, а шрам пропал еще через день. А здесь наблюдается еще более сильная регенерация, и это на четвертый день после попадания. Хотя, может, это дар? Помнится, у него первый дар активировался тоже на четвертый день. А чего гадать, можно посмотреть. Уточнив у Виктории, не против ли она, Леха попросил ее прилечь, и, приложив руки к голове, для начала посмотрел на скорлупу вокруг темного комка энергии. Отличия от его скорлупы не было, разве что цвет более светлый. Затем переложил руки на солнечное сплетение. Источник был, но значительно слабее, чем у него. Следующим пунктом проверил дар. Узел был, но как-либо описать гамму чувств от него, Леха не смог. Соответственно, и дар определить не удалось. Не хватало знаний, и взять их негде. Но можно предположить, что это регенерация. Посмотрев состояние каналов и увидев их слабую наполненность, предложил пациентке завтра утром принять жемчуг, а до этого не употреблять живчик. Объяснил, что и сам поступил так же, когда открылся первый дар. Посмотрев на время, Леха, пожелав спокойной ночи Виктории, отправился спать. Перед завтраком Леха дал Виктории красную жемчужину. «Лучше принять ее до еды, а то после опять захочется кушать», — объяснил Леха. «А ты почему не принимаешь?» — поинтересовалась Виктория. «У меня, похоже, предел количества даров. В прошлый прием ни один не сформировался. Почему-то другие дары не дали ему родиться. А когда принимал третью жемчужину, я чуть не стал квазом. Еле-еле смог предотвратить это. Попробую сделать перерыв на пару недель и потом еще попробую». Виктория распахнула глаза от удивления. «Ты умеешь предотвратить превращение в кваза? Вот мне повезло». Виктория прямо излучала оптимизм. Прочитав пару книг, она уже вполне разбиралась в терминах. «Радоваться пока рано. Я еще не уверен, что понимаю этот механизм. Все равно, с тобой гораздо меньше шансов на превращение в эдакое страшилище». «Ладно», — вздохнув, Леха улыбнулся ей в ответ. «Глотай свой жемчуг, а я присмотрю, чтоб ты не стала страшилищем. А пока придумай, какой дар хочешь получить, и держи эту мысль в голове. А зачем это? У меня есть теория, которая пока что подтверждается, что при желании можно получить дар, который необходим в тот момент, когда глотаешь жемчуг, то есть, когда формируется сам дар. Я предполагаю, что твой первый дар, регенерация, появился, когда ты порезала палец, ведь ты в тот момент думал о том, чтобы эта ранка побыстрее зажила. Ну да, похоже, что ты прав. Глотай уже, — поторопил ее Леха, — а то я уже есть хочу, а ты тянешь время. От аромата твоего омлета слюнки текут. Жаль, что пока за зеленью идти опасно, мутантов много бродит. Было видно, что женщина волнуется, но взяв себя в руки, она закинула в рот жемчуг и проглотила его. «Ну как?» – поинтересовался Леха. «В животе печет. Похоже, начало работать. Так, ложись на живот, буду наблюдать за каналами». В первую очередь посмотрел на зародыш узла, который приобретал салатовый цвет. Интересно, что за дар она задумала, но это потом. Сейчас надо присмотреть за каналами, а с ними было не все в порядке. В нескольких местах появились серьезные заторы, вызывающие напряжение стенок канала. Леха быстро перенаправил потоки на узлы, тем самым сняв часть напряжения. Потом занялся заторами. Сначала пытался перенаправить потоки, но увидев, что не успевает, стал просто пробивать заторы, направляя энергию дальше. Но этого хватало ненадолго, и они появлялись снова, заставляя Леху скакать от затора к затору. Это продолжалось до тех пор, пока узел не сформировался. После этого Леха просто стал откачивать лишнюю энергию из каналов Вики в свои. Но, к счастью, излишков оставалось немного, и вскоре потоки в каналах Виктории успокоились. Устало присев на стул, Леха вытереть пот со лба. Это было сложно. «Что было не так? В твоих каналах слишком много искривлений, в которых образуются заторы, а они в свою очередь напрягают стенки каналов, рискуя разорвать их. По-хорошему, надо с ними поработать, утолщать стенки и выпрямить искривления. А вообще, у тебя сейчас были все шансы стать квазом. Мне теперь нельзя есть жемчуг?» – испуганно спросила Виктория. «Успокойся, ничего страшного не случилось. Я же сказал, что надо поработать с твоими каналами. До того, как закончу, есть нельзя, а потом можно». Виктория успокоенно улыбнулась. «Я же говорила, что мне не повезло с тобой. Кстати, о чем таком ты думала, что у тебя дар получился зеленым?» «О левитации». Леха недоверчиво посмотрел на нее. «Ну, сперва об этом. Я в детстве хотела научиться летать, а потом подумала о твоих словах про зелень и о том, что можно ее посадить на подоконнике в магазине». Смущенно закончила она. «Поздравляю, твой дар связан с зеленью, а не с левитацией», — по-доброму усмехнулся Леха. «Тоже неплохо», — не расстроилась Виктория. «Ладно, пойдем покушаем, и можно идти стелить ламинат, а каналами займемся вечером». Однако после завтрака Леха в первую очередь достал пакеты с кусками печени мутантов. Он совсем забыл про них и вспомнил, лишь когда откачивал излишки энергии из каналов Виктории. За 4 дня они, наверное, уже завоняли. Но благодаря тому, что Леха их сложил в пакеты и надежно завязал, пахло от них не сильно. И хорошо, что для того, чтобы откачать из них энергию, не нужно их вытаскивать. Выбрав самую маленькую, он пошел к завалу. В этот раз Леха не хотел впустую тратить энергию, поэтому решил усилить завал, чтоб потом расширить его. Для этого он создал диск, разместил его у того места, где собирался плавить отверстие. потом потянул энергию из печени мутанта и, дождавшись покалывания в своем источнике, начал выплавлять отверстие, направляя луч сквозь диск, таким образом защищая руку от оплавленного камня. В этот раз энергия мутанта была более жесткой, как будто сопротивлялась и не хотела слушаться Алексея, но он справился. По итогам этой работы удалось сделать 24 отверстия и усилить источник и дар света. Прислушавшись к ощущениям, понял, что следующую печень лучше оставить на завтра, а пока надо идти поработать. Оставив покраску стены свода на Викторию, он, постелив полиэтилен на теплый пол, занялся ламинатом. Сам процесс укладки прост, есть только несколько несложных хитростей. А так, выкладываешь один ряд, обрезаешь последнюю доску у стены, следующий ряд уже начинаешь с этого обрезка, и так до конца. Вот для последнего ряда надрезать вдоль, а это сложнее, чем поперек. В общем, закончил за час. Пройдя в комнату Виктории, увидел, что она уже заканчивала с покраской. Можно заняться полом и в этой комнате. Но перед этим женщина попросила принести коричневую краску и разных кистей. «А зачем тебе краска? Может, еще какие-то цвета нужны?» Оказалось, что это сюрприз, но можно принести еще и голубую с зеленой. Пришлось идти в магазин. Вернувшись и передав заказ, увидел, что Виктория уже занялась плиткой в ванной. Что за сюрприз, пока непонятно. Остается дождаться. Когда подключал теплый пол, подошла Вика. «Я пойду готовить обед, а ты, как закончить здесь, установи ванну на место и иди обедать». Закончив с полом в комнате Виктории, осмотрел результат. Пока отличий от его комнаты не было. Такие же белые стены и свод, одинакового цвета ламинат. Надо бы присмотреть какие-нибудь люстры, высота позволяет. Поставив ванну, пошел обедать. После обеда пошел разбирать ранее присмотренную мебель. Для начала разобрал и перенес всю кухонную. Потом, увидев, что Виктория заканчивает красить стены туалета, принес унитаз и сразу установил его. Можно было заканчивать прокладку труб. Монтируя трубы водопровода, он учел, что будет водонагреватель. При желании, не один. Проложив трубы канализации, собрал кухонную мебель и подключил раковину. Установил газовую варочную поверхность и подключил ее к баллону. Теперь можно здесь готовить, но переезжать пока рано. После ужина занялся энергоканалами Виктории. После спокойного осмотра выяснилось, что не все так страшно. Достаточно растянуть канал на месте искривления, подать на него энергию, а потом сжать его до прежнего размера, не давая вновь искривиться. Но такой работы много, причем мелкой. Можно считать, что десяток его вечеров заняты, если не больше.